Когда уверены, всегда такой понимающий голос в голове утверждает, будто все правильно. Нет ничего зазорного в том, чтобы показать зубы, когда тебе причиняют боль. Поэтому Аманда пытается бить в ответ, только ничего у нее не выходит. И лишь глубоко, в смелых фантазиях, она медленно, одного за другим, заставляет вопить от ужаса всех, кто годами не давал ей жить спокойно. И даже отец, не способный ни проявить эмоции, ни поговорить с ней, там получает свое. Кто-то из ребят скидывает лежащие на столе учебники на пол и несколько раз топчется по ним грязными кроссовками. Аманда устало прикрывает глаза. Не понимает, в чем виноваты книги. «Погрызайся еще», — возмущенно тянет Майкл Милли, главный заводила класса в тех самых грязных кроссовках. Аманду он бесит, но по ее безразличному взгляду и не скажешь. С годами ей надоело выражать эмоции, и это раздражает окружающих еще сильнее. «Таким, как ты, положено знать свое место, глаз. Сиди себе, не высовывайся и слушай, что говорят нормальные люди. Тогда, может, дотянешь до выпуска целой и невредимой». Он самодовольно, некрасиво смеется. Аманда замечает его неровные зубы и герпес на нижней губе, а про себя думает, кто же эти такие, как она? Чем она отличается от ребят вокруг? Да, у нее не получилось завести друзей, ей так и не удалось вписаться ни в одну из устоявшихся компаний, но в остальном она такой же подросток, как и все, со своими проблемами и переживаниями. Ходит в школу, сидит над домашними заданиями и проводит свободное время у психиатра или в стенах, удаленной от города тюрьмы. Вот здесь-то и начинаются проблемы, да? Аманда и сама это понимает. О том, сколько лет она ходит к доктору Браун, не знает только ленивый. А благодаря устроенному отцом скандалу, большинство в курсе и обо всем остальном. Тот терпеть не может, когда дочь пропадает за городом, смотрит на старые обшарпанные стены Сан-Квентина с другого берега или когда навещает монстра, которого должна всем сердцем ненавидеть. И она ненавидит, но не понимает, для чего было устраивать громкую сцену прямо в школьном дворе. Никто, кроме монстра, в тюрьме или в голове, не желает слушать Аманду. Никто, кроме него, не смотрит на нее как на человека, а не как на грязь у себя под ногами. Кажется, будто она мешает и отцу, и одноклассникам, и даже доктору Браун. «Не сомневайся, дорогая, мне ты не мешаешь». Знакомый голос отзывается мгновенно. Она и не ждала, что тот будет помалкивать. Раздражает. Он меняется, становится совсем другим против ее воли, и Аманда уже не знает, с кем из раза в раз беседует. Знает. Лоуренс Роудс поселился у нее в голове и чувствует себя там как дома. Как же забавно, что его имя можно сократить до лаконичного и до боли знакомого с детства Ларри. Аманда усмехается. «Весело тебе, да? Посмотрим, как ты потом посмеешься». Она успела забыть о Майкле, и теперь тот напоминает о себе, громко стуча по парте. Оставляет перед ней газету, словно предлагает прочесть. Ее не интересуют серийные убийцы. «Врёшь», — смеется монстр, а Аманда недовольно поджимает губы. «Не врет». «Посмотрим», — соглашается она вслух. Наклоняется, чтобы поднять испачканный и стоптанный учебник. Теперь тому понадобится другая обложка. «А пока смотреть не на что, катитесь к черту. Блевать тянет от ваших тупых шуток». Аманда уже не помнит, когда начала ругаться чаще. Привитое матерью воспитание медленно сошло на нет после ее смерти. Не помогла даже музыкальная школа, полная чинно шествующих по коридорам идеально вышколенных детей и подростков. В одиночестве быстро наскучило притворяться правильной и хорошей, А неподалеку от школы, где Аманда часто пряталась среди таких же неудачников, не ругался разве что асфальт. Говорить иначе требует только монстр. Издевается и утверждает, будто ей стоит поработать над разнообразием лексикона. Аманда каждый раз посылает его все дальше, запоминает новые, особенно сложные конструкции лишь ради того, чтобы его позлить. Он единственный, кто обратил внимание на перемены. Чувство неприязни внутри медленно перетекает в липкую, скользкую обиду. Почему только он? Есть ли в ее жизни кто-то еще, кроме чудовищного серийного убийцы? Умом Аманда понимает — нет. «За языком следи!» — сквозь зубы цедит Майкл. Краем глаза она замечает, как одноклассник замахивается, но не успевает ударить. Мистер Паркер входит в класс как раз вовремя, чтобы умерить его пыл. «Мы с тобой после уроков разберемся, глаз. Так что не думай, будто дерзость сойдет тебе с рук». Аманда лениво откидывается на спинку неудобного жесткого стула. После уроков она готова разобраться с кем угодно, даже с Майклом и его дружками. Но сегодня у нее другие планы. День свиданий. Она никогда не пропускает дни свиданий. Глава 7. В тюрьме Сан-Квентин народу меньше обычного. Проходя мимо абсолютно одинаковых деревянных столешниц, огороженных прозрачными перегородками, Аманда не видит других заключенных. Значит, кроме нее сегодня никто не пришел. Странно. «Здравствуй, Аманда!» — улыбается крупный охранник у стойки, поправляет пристегнутый к нагрудному карману формы бейдж. За 3 года ее здесь запомнили многие. «Снова по доверенности, а? И как тебе не надоело к нему ходить?» Аманда и сама задается этим вопросом. Только ответа у нее нет. Каждый месяц она с трепетом поглядывает на календарь и не может объяснить, чего именно так ждет. В их с монстром встречах нет ничего особенного. Они разговаривают, пытаются задеть друг друга, а потом она весь месяц слышит его голос. Видит сны. Монстр мучит ее, пытает, заставляет с пронзительным криком просыпаться в холодном поту, сердцем, бьющимся так быстро, словно в любое мгновение то может выскочить из груди. Но иногда монстр откладывает в сторону жуткие инструменты и целует Аманду. Совсем не так, как ей запомнилось.